И это по той причине, что когда они давали присягу посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, они дали ему присягу на верность, которая была сказана, что они будут защищать его в Медине. Сейчас же они находились за пределами Медины, и поэтому пророку, алейхи саляту вассалям, было интересно услышать их мнение. Тогда выступил Саад ибн Муад, ради Аллаху анху, который являлся предводителем ансаров. И он сказал: «О посланник Аллаха, наверное, ты подразумеваешь в виду нас». И он также дал клятву Аллахом Субхану Тааля и заверил посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, что они будут сражаться вместе с ним. И он сказал: «Клянусь Аллахом, даже если ты зайдешь в горе, то мы зайдем туда за тобой, о посланник Аллаха». Когда они разместились в местности Бадр, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, принялся обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбами. И он просил Всевышнего, обращался к нему и просил его о том, чтобы он даровал ему обещанное, чтобы он не погубил этих людей, которые были вместе с ними, иначе ему не будут больше поклоняться на земле. Аллах Субхана ва Тааля послал сильный дождь в место, где расположились курайшиты. И он послал легкий дождик в место, где находился посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, и его сподвижники. Этим они получили отдых. Аллах Субхана ва Тааля сделал твердую землю, почву под их ногами, вселил в их сердца спокойствие. Саад ибн Муад сказал: «О посланник Аллаха, почему бы нам не сделать тебе место, с которого бы ты руководил сражением? И мы бы охраняли это место. Ведь, клянусь Аллахом, в Медине остались люди, которые любят тебя не меньше нас. И если повернется сражение не в нашу пользу, мы оставим тебе самых быстрых наших верблюдов, на которых ты сможешь добраться до Медины, и эти люди будут защищать тебя и сражаться вместе с тобой». Тогда они построили пророку, саллиллаху алейхи вассалям, место, соорудили на месте, с которого посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, руководил. И они охраняли все подступы к этому месту. Когда же приблизилось утро и время сражения, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, продолжал обращаться к Аллаху с мольбами. Он обращался настолько усердно, что плащ, накидка, которая была на нем, алейхи саляту вассалям, она упала. Тогда подошел Абу Бакр, ради Аллаху анху, поднял эту накидку, надел ее на посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, и обратился к нему с призывом, чтобы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, относился мягче к себе, что Аллах Субхану ва Тааля ответит на его просьбы и исполнит данное ему обещание. Тогда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «Возрадуйся, о Абу Бакр. Поистине Аллах Субхану ва Тааля обещал нам победу, и я уже вижу Джибриля, алейхи салям, запыленным, как он ведет своего коня». Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, выстроил ряды и, обратившись к мусульманам, сказал им, обрадовав их радостной вестью, и из того, что было сказано, он говорил: «Клянусь Аллахом, я будто воочию вижу места, в которых будут повержены эти люди», и указывал на места, в которых будут сражены предводители курайшитов. И как пришло в достоверных преданиях, на какое бы место пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не указал, в этих местах они были убиты. Сражение начал один из язычников, он вышел и обратился к мусульманам, дав обет, что он выпьет из водоема, который соорудили мусульмане. Тогда к нему вышел Хамза, ради Аллаху анху, и в коротком бою он отрубил ему ногу. И он пошел в сторону водоема в желании выполнить свой обет, который он дал Аллаху Субханаху ва Тааля. Тогда посланник, тогда Абу Хамза ради Аллаху анху сразил этого человека насмерть. После этого вышли трое из предводителей и лучших воинов курайшитов. Навстречу им вышли три воина из ансара. Когда они увидели, что эти люди ансары, они сказали: «Вы достойные люди, но мы бы хотели сразиться с людьми, которые из нашего рода и нашего племени». Когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал Убайдуллаху ибн Харис, Хамзе и Али, чтобы они вышли. Когда они вышли, Хамза и Али, ради Аллаху анхума, в короткое время сразили своих соперников. Что же касается Убайдуллы, то он поранил своего соперника, и он нанес рану Убайдулле. После этого началось сражение. И как обещал Аллах Субхану ва Тааля, он отправил ангелов, 1000 ангелов, которые приходили друг за другом. Аллах Субхану ва Тааля внушил им: «Фаттабиту ладзина аману», «Подкрепите тех, кто уверовал», «Фадрибу фаура ла'анаки вадрибу мин кулли банан», «Наносите удары по шеям и по пальцам язычников». За короткое время сражение повернулось в пользу мусульман. Они сразили 70 человек из числа многобожников, 70 человек взяли в плен, остальные бросились в бегство. Из этих 70 человек 24 человека были предводителями курайшитов. Это были авторитеты, воины, которые вели вражду против посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и объявляли его лжецом. Когда завершилось сражение, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, повелел, чтобы тела этих многобожников бросили в заброшенный колодец. И он оставался в этом месте в течение 3 дней. Когда же они оседлали своих верховых животных, которых у них было 70, и на которых они перемещались поочередно, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, подъехал на верблюде к этому колодцу и обратился к этим людям. Он сказал: «Нашли вы ли, мы нашли обещание нашего Господа правдивым. Нашли ли вы обещание, которое мы вам говорили, правдивым?» И тогда Умар аль-Фарух, ради Аллаху анху, обратился к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, со словами: «Как ты можешь обратиться, как ты обращаешься к телам бездушным? Разве они тебя слышат?» На это посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал, что они слышат меня не хуже тебя. То есть Аллах Субхану ва Тааля вернул душу этим язычникам, этим врагам пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, чтобы они услышали его речь. После этого пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, вернулся в Медину, и он повелел относиться к пленникам хорошо. Часть из них пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, отпустил за то, что они научили мусульман читать и писать, за другую часть взял выкуп. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Я прошу Аллаха о прощении своих грехов, о прощении своих грехов ваших, а также грехам всех верующих. Просите же его о прощении, воистину он прощающий милостивый. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بيتوا في بادل являлась первым сражением в истории ислама. когда мусульмане делали переселение из Мекки в Медину, оставив свои дома, оставив свое имущество, Аллах Субхану Тааля спасал аят, в которых было сказано: «Узина лиллазина юкаталюна би аннахум зулиму, ва анна Аллаха аля насрихим лакадир». Разрешено сражение тем, против кого сражаются. И Аллах Субхану Тааля в состоянии или же способен оказать им помощь. И этот аят был ниспослан, когда мусульмане переселялись после 13 лет усердного призыва к религии Аллаха Субхану Тааля, в течение которых они терпели унижение, в течение которых они терпели притеснение, в течение которых их лишали имущества, их оскорбляли, более того, оскорбляли лучшего из людей посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Но все это время им было приказано Аллахом Субханаху ва Тааля проявлять терпение. Более того, им было велено прощать. Когда же они переселились, Аллах Субханаху ва Тааля разрешил им сражение в силу того, что сражаются против них. И этот поход, в который направился посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, он был с целью вернуть то имущество, которым не по праву завладели курайшиты. Как было сказано, эта битва произошла в месяц Рамадан. Это был день пятницы, 17 числа Рамадан. Это тот месяц, когда был предписан пост во втором году хиджри, от хиджри посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Урока, который мы извлекаем из этого сражения, очень много. Но из числа важных уроков и первостепенных из них, это то, что месяц Рамадан – это месяц дел. Это месяц активности. И мы знаем из истории, что большинство исторических переломных сражений, которые были в истории мусульман, произошли в месяц Рамадан. И это говорит о том, что месяц Рамадан – это не месяц сна и отдыха. Это месяц, когда мусульмане проявляют еще большее усердие в повиновении Аллаху Субханаху ва Тааля. Из уроков, которые мы извлекаем, это убеждение каждого мусульманина в том, что помощь и победа приходит только от Аллаха Субханаху ва Тааля. Если мы посмотрим, мы увидим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с небольшим количеством мусульман, которые вышли на реке, которые не готовились к сражению, встретился с подготовленным войском, которое в три раза превосходило мусульман. Вместе с этим Аллах Субхану ва Тааля даровал им победу. Он даровал им победу за то, что они были направлены. За то, что они были искренни, они были правдивы с Аллахом Субханаху ва Тааля. Следующий урок, который мы извлекаем, он выражается в том, что благословение мусульман будет в том случае, когда они будут прибегать к совместному совету между собой. Это дело посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, который учитывал мнение людей и принимал их мнение. Более того, когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, определил для себя место для войска, которое он будет занимать, и когда к нему обратился один из подвижников со словами: место, которое обозначил Аллах, или же это твое мнение, о посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и военная хитрость. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: это мое мнение. Но если мы обратим внимание на вопрос, который поставил этот славный сподвижник посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, который разбирался в тактике ведения войн, то мы обратим внимание, что он подразумевает следующее. Он подразумевает, что я, будучи, разбираясь в военном деле, вижу, что это расположение, оно не в нашу пользу. Это его внутреннее. И когда он задал вопрос, это место, в которое тебя поставил Аллах Субханаху ва Тааля, говорит о том, что он готов был принять это место, даже если оно, на его взгляд, ему не подходит. И оно не в пользу мусульман. Если оно от Аллаха Субханаху ва Тааля, то должна быть покорность. Независимо от того, понимаешь ли это или нет, если это веление от Аллаха Субханаху ва Тааля пришло, ты должен быть убежден в том, что в этом для тебя польза. Тогда он задал по-другому вопрос. Или же это твое мнение о посланнике Аллаха, алейхи саляту вассалям, и военная хитрость. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что это его мнение, он поделился с ним своим мнением. И посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, принял его мнение. И это говорит о том, что предводителю мусульман необходимо советоваться с мусульманами, обращаться к ним за советом, и этим он будет воспитывать в них качество настоящих мужчин, людей, которые обладают своим мнением, и людей, которые будут следовать примеру посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, советуясь с теми, кто за ними последовал. Из уроков, которые мы извлекаем, то, что мусульманин, несмотря на его убежденность, должен обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбами. Он должен показывать Всевышнему всю свою ничтожность и всю свою слабость и нужду в том, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля оказал ему помощь. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, не было сомнений в том, что Аллах Субханаху ва Тааля окажет ему победу. Но вместе с этим он усердно обращался к нему, обращаясь к нему вновь и вновь, пока Аллах Субханаху ва Тааля не ответил на его мольбу. Всевышний Аллах говорит: «Истастагитуна раббакум, фастаджаба лакум анни умиддукум би альфи миналь малаикати мунзилин». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вот вы обращаетесь к своему Господу». Аль-Истигана – это вид мольбы, с которой обращается мусульманин в моменты трудности. Когда он попадает в затруднительное положение, когда он возлагает все свои надежды на одного Аллаха, Субханаху ва Тааля, и он обращается к нему с трепетом и надеждой, это называется истигаза. В трудный момент, когда человек утопает, он обращается к одному Аллаху, Субханаху ва Тааля, чтобы он спас его. Это пример истигаза. И здесь Аллах Субхану Аллах говорит: вот вы обращаетесь, тастагитуна раббакум, фастаджаба лакум, и он ответил вам на ваши мольбы. И он сказал: я подкреплю вас 1000 ангелов, которые будут нисходить друг за другом. И это один из важных уроков, который для себя должен извлечь призывающий к религии Аллаха Субхану Аллаха, когда он занят делом призыва к религии Аллаха. Что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, в чем бы ты ни был убежден, обязательно проси Аллаха Субханаху ва Тааля о помощи, и помощь Аллаха Субханаху ва Тааля будет близка. Из уроков, которые мы извлекаем, из важных уроков, что победа не возвращается к численности и не возвращается к мощи. Победа возвращается к тому, кто на истине, а кто на лжи. И если приверженцы истины будут богобоязненны, Аллах Субхану Аллах обещает победу. Если же они будут грешны, подобно тому, как грешат их враги, то тогда мерилом будет являться военная подготовка. Чья численность будет больше, чье могущество будет больше, на того стороне будет победа. Если же приверженцы истины будут праведны и богобоязненны, если они будут правдивы с Аллахом Субханаху ва Тааля, если их намерения будут чистыми и усилия, которые они прилагают, будут правильными, Аллах Субханаху ва Тааля будет оказывать им победу, подобно тому, как это случилось в битве при Бадре. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субханаху ва Тааля повелел нам деяния, которого начал самого себя, затем упомянул ангелов, а после верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка, о вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммаду аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Аллахумма аксим лана мин хашьятика ма тахулу бихи байнана ва байна махсия.